Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? Помолчав, спросил Звягинцев. Лопахин протяжно зевнул, сказал: «Оно у меня и сейчас есть. А что?» «Что-то не видно по тебе». «А я свое горе на выставку не выставляю». «А какое же у тебя, к примеру, горе?» «Обыкновенное по нынешним временам. В Белоруссию меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой, небось, заняли, а там у меня жена, отец старик, шахта, на какой я с детства работал, товарищи многих за войну я потерял навсегда. Понятно тебе?» «Вот видишь, какой ты человек!» — воскликнул Звягинцев. «Этакое у тебя горе, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком. Нет, пустой ты человек. Одна внешность в тебе, а больше ничего нету. Удивляюсь я, как это тебя бронебойщиком поставили? Бронебойщик! Это дело серьезное, не по твоему характеру. А характер у тебя веселый, ветреный. И, скажем, в духовом оркестре на какой-нибудь трубе играть, в медные тарелки бить или в барабан деревянной колотушкой стукать было бы для тебя самое подходящее дело». «Звягинцев, опомнись! Скажи, что эти глупости ты с просонок наговорил, иначе влетит тебя от меня!» С притворным гневом прорычал Лопахин. Но Звягинцев уже окончательно поборол в себя одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но смеющиеся глаза. «А находишься ты не на своем месте, Петя, потому что некоторые военные начальники по характеру вроде тебя, со сквозняком в голове. К примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбайнер по специальности и невыносимо люблю и уважаю всякие моторы? Вся статья мне бы в танкисток быть, а я в пехоте землю как крот ковыряю. Или же взять тебя? Тебе бы только на барабане бить, людей музыкой веселить. А ты, изволь радоваться, бронебойщик, да еще первым номером заправляешь. А то и еще лучшие истории бывают. Наша часть, в какую я сначала попал, формировалась на Волге в одном городке. Там же стоял казачий кавалерийский запасный полк. И вот прибыло пополнение с Дона и из Ставропольской бывшей губернии. Казаков и ставропольцев определили к нам в пехоту. В саперы пошли казаки, в телефонисты, черти куда их только не совали. А ремесленники из Ростова прибыли мобилизованные. Их воткнули в кавалерию. Штаны на них надели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так далее. И вот казаки топорами тюкают, мосты учатся ладить, да вздыхают на лошадей, глядя. А ростовские, все они мастеровые люди до войны были, то столяры, то маляры, то разные подобные тому переплетчики, возле лошадей вертятся, боятся к ним приступать. Потому что лошадей в мирное время они, может, только во сне и видели. А лошадей в полк прислали с сальских калмыцких степей, трехлеток, неуков. Совсем, то есть, необъезженных. Понимаешь, что там было? И смех, и слезы. Бедные столяры-маляры начнут седлать иную необъезженную лошадь. Соберутся вокруг нее несколько человек. Она, проклятая, визжит, бьет передом и задом, кусается. А то упадет на землю и катается по ней, как некоторые непутевые женщины, которые в обмороки падают. Это что? Порядок? Один раз я возле железнодорожного склада на посту стоял и видел, как маршевый эскадрон на фронт отправляли. Командир эскадрона командует Седловку, а из 150 бойцов человек 40 вот таких ростовских маляров да столяров по-настоящему седла накинуть лошади на спину не умеют, ей-богу, не брешу. Эскадронный схватился за голову руками и ругается так, что муха не пролетит. А чем эти столяры-маляры виноваты? Вот, братец ты мой, какие дела бывают. А все это потому, что иногда командиры такие попадаются вроде тебя, с ветродуем в голове.